Чего улыбишься, чемодан? 32 норма? Радуйся, что у тебя вообще есть зубы. Скоро у тебя вместо зубов будет вставлен мой ботинок, рявкнула секретарша Ария. Дафна подошла к Улите и осторожно подула на ее лоб. То ли от того, что ведьма в последнее время неплохо к ней относилась, то ли потому, что дыхание, рожденное в Эдеме Дафны, наделено было особой силой, Улита сразу остыла. «Ладно, ящик с ушами, считай, что тебе повезло. Рассказываю. Стоим мы на перекрестке, спокойно радуем весь свой район музоном, и тут трах, бах, нас дергает со страшной силой. Я отлетаю носом чуть ли не в стекло. Выскакиваю из машины, и что вижу? В нас врезалась девица на крошечной машинке. У нее весь передок в дребезге, а у нас задний фонарь разбит». Мамай беззвучно заржал, показывая большие белые зубы. Два передних у него торчали немного в кость, образуя треугольную, нечасто встречающуюся форму щель. Происшествие казалось Хану чрезвычайно забавным. Обычно это он во всех врезался, а тут в него врезались. Ну разве не смешно? А фонарь-то, может, редкий? Бедный Мамай, может, до пенсии за него не расплатиться? И плевать мне, что эта девка первый день за рулем. Если ты первый день за рулем, нечего гонять. Стой себе на газончике и пыхти выхлопной трубкой. Или по двору езди и кошек дави. Улита, укоризненно сказала да, питавшая, как известно, страсть к кошкам. Что Улита? В общем, она орет на меня, я на нее. Ну, проорались, я и говорю. Нечего тут вонять уцененными духами. Вызываем ГИБДД. И мы его вызываем, заявила ведьма. Хан снова захохотал. На этот раз далеко не беззвучно. Улите даже пришлось прерваться и затолкать ему в рот шоферскую фуражку. Мамай хохотал, давясь фуражкой. По щекам у него текли слезы. Приезжают. Я начинаю обрисовывать ситуацию. Немножко горячусь, и меня просят помолчать. Ладно, я молчу. Мне интересно, как Мамай выкрутится. У него ж ни прав, ни документов на машину, ни страховки. Только справка, что он принимал участие в битве на Куликовом поле в 1380 году в звании темника Золотой Орды и пострадал от действий русского войска. Справка выдана в 1947 году и подписана Берией. «Что это за справка? Подделка, что ли?» – спросил Чемоданов. Мамай выплюнул фуражку. «Слушай, зачем подделка? Берия наш человек был. Его тохламо накучивал», — сказал он с обидой. «А, что делаешь? Тьфу!» Улита вновь вернула фуражку на прежнее место. «В общем, с бумажками разрулили. Но самое прикольное было, когда гаишники уже уезжали и пытались увидеть нашу машину в зеркало. Я вижу, и так они его крутят, и сяк, а нет ее!» Глаза видят, а в зеркале тю-тю нету. «Почему?» — спросил Мев. Он смутно догадывался о причинах, но чувствовал, что Улите приятно будет сказать самой. «Видишь ли, у нас особая машина. Если я ничего не путаю, она была взорвана 18 лет назад в Намибии», — заметила ведьма. «Ну это же грустно. Сидеть там, где когда-то...» — поежившись, сказала Дав. Улита мрачно посмотрела на нее. «Этого ты могла бы не говорить, Светлая. Но если других радостей все равно нет, а вместо Эйдоса в груди высверленная дырка, в самых грустных вещах можно найти немало утешительного». Дав спохватилась. «Прости, прости, пожалуйста». «Пока прощаю», — отвечала Улита, особо подчеркивая голосом слово «пока». Дав достала флейту, погладила ее, такую родную и привычную, грустно посмотрела на мундштук и спрятала. Ей хотелось играть, но не здесь же, не в резиденции мрака. Когда несколько тысячелетий подряд играешь по 3 часа в день, это становится не просто привычкой, а болезненной потребностью. «Светлая, ты похожа на курильщика опиума», — сказала Улита. «Почему?» «Только они с такой тоской нюхают мундштук». «Я его не нюхала». «Ну, спасибо, что ты так думаешь», — сердито ответила Дав. Недавно восстановленное стекло на парадной фотографии 100 первых бонс мрака снято на торжественном обеде в честь Волфоломеевской ночи, а рей третий слева в верхнем ряду, треснуло сверху вниз. «Здесь не говорят спасибо. Думай, где ты?» — напомнила Улита, с удовольствием наблюдая на стекле еще одну трещину, на этот раз горизонтальную. Мефодий услышал скрипучий смех Чемоданова. Петруччи смеялся редко. Только когда кто-то умирал, или ломал ногу, или происходило нечто подобное. «Что за смех в зрительном зале? Разве кто-то уже повесился?» — холодно поинтересовался Мефодий. Чемоданов смутился и перестал смеяться. Он и сам не смог бы объяснить, что его насмешило, и это тревожило. Мамай распрощался и уехал. Петруччо, которому нужно было встретиться с приятелем, увязался с ним, захватив свою коллекцию монет. Зудука пристроился в рюкзаке за его спиной. Наученный горьким опытом, Петруччо обшарил его карманы и вытащил две газовые зажигалки, гильзу от автомата, два охотничьих патрона и пузырек, набитый спичечными головками. Лишенный своих сокровищ, Зудука, однако, не выглядел расстроенным. Шмыгнув носом, он зловеще нырнул в рюкзак и потянул шнурок, затягивая горловину. В правом ботинке у него была заначка, петарда или что-то в этом духе. «Грохнет их в метро или по дороге», — сказал Меф, когда Чемоданов уехал. «А откуда знаешь?» — удивилась Дафна. «Да интуиция. Я видел, как он ехидно косился на ботинок, когда Петруччи выгребал зажигалки». Дав как-то странно уставилась на него. «А почему же ты Чемоданову ничего не сказал?» — быстро спросила она. «Да ну, с ним невозможно разговаривать. Он все время «я, да я». Да так прочно садится, что и не собьешь его. Начнешь с ним говорить о чем-то абстрактном, скажем, об Атлантиде. И что в результате? «Я», — говорит, — «в Атлантиде не был». И снова о себе. Нет уж, против зануды, как против лома, единоборства не работают. «Все равно надо было сказать про петарду», — сомневаясь, сказала да. «Что я тебе, духламон, доносить на кого попало?» — возмутился Меф. «Это был бы не донос», — возразила Дафна. «А что?» Даф провела языком по нижней губе, точно пробуя ее на вкус. «Ну, не знаю. Гражданская сознательность, например». «Гражданская сознательность — это когда узнал, что террористы хотят взорвать пункт приема стеклотары, и, не беспокоя милицию, сам навалял им ручкой от лопаты. А по мелочам капать — это называется стукачество», — убежденно заявил Меф. Улита хихикнула. Она подняла трубку черного телефонного аппарата, стоявшего некогда в штабе Ленинградского фронта, и проверила, не прилип ли к микрофону подслушивающий суккуб, превратившийся в чешуйку перхоти. Это был старый, распространенный фокус. «Ты отстал от жизни, Меф. Теперь все гражданская сознательность. Учись у передовых стран. Там все капают друг на друга, как ржавые краны. Дети их хлестнули по мордасам майкой, когда они заявились домой пьяные в 5 часов утра. Родители, соседка шокирует их, выходя за почтой в розовой пижаме. У них безногая старушка дорогу переползает в неположенном месте. На нее сразу 10 звонков в полицию. Мол, старая уголовница царапает ногтями дорожное покрытие, портит пейзаж и путается под колесами у джипов. Каждый должен отвечать за свои поступки. Легул, помню, все умилялся на совещании. Как эта сознательность поднимает нам показатели, — сказала она. Как-то мы отвлеклись от главного. Бедный Чемоданов едет, а в рюкзаке у него вредоносный башибусук с петардами, — напомнила Дав. «Ну, не такой уж Зудука и вредоносный», — сказал Меф. «Недавно я просыпаюсь, а он сидит у меня на подушке и смотрит грустно, будто тоскует. Даже ножами метательными не заинтересовался, а их в стене 6 штук торчало. Есть у меня привычка ножи в стену кидать и вешать потом на них всякую ерундовину. И вообще не знал, что ты такая правильная».